Глава 7. Цитадель света. Часть 1. В наступившей короткой паузе я смог наконец немного отвлечься и нормально осмотреть место, где мы находились. Широкий коридор со стенами, расписанными яркими цветными рисунками, изображающими победы рыцарей и гвардейцев над разнообразными противниками. Причем все противники выглядели как минимум отвратительно. В общем, жуткие монстры, которых красавцы в белой броне огненными мечами рубили в мелкий фарш. Но что-то я отвлекся, о чем напомнил Макс, толкнув меня в бок. «Ты, блин, не в Третьяковской галерее. Пошли уже. Потом посмотришь. Команду давай». Я, хмыкнув, махнул рукой, приводя наш отряд в движение. Едва мы двинулись, появились новые противники. На этот раз в метрах 20 от нас нарисовались 5 магов с посохами наперевес. В нас полетели белые лучи, под напором которых защитный щит, поставленный темной эльфийкой, задрожал. В ответ тролли в нашем авангарде, повинуясь команде своей начальницы, ускорились, а в руках кошколюдов появились луки. Макс тоже сотворил какое-то заклятие в виде синего луча. Личи вновь подключились к нашей атаке своими некротическими заклинаниями. Ну и я решил присоединиться. Зря, что ли, у меня интеллект прокачан. Правда, от нашей магической атаки маги противника даже не почесались, а вот стрелы отправили 2 из них на пол. Кстати, к кошколюдкам присоединилась Индариса, вооружившись небольшим арбалетом, переливающимся всеми цветами радуги. Багровая стрела, устремившаяся к уцелевшим магам, попав в одного из них, взорвалась, и в багровой вспышке наши противники растаяли. Мы же двинулись вперед. В конце коридора нас вновь встретила широкая лестница, ведущая наверх. На этот раз на нас обрушился отряд закованных в доспехи рыцарей. 5 могучих стальных фигур, вооруженных двуручными мечами. Все 40-го уровня. Встретили их вновь стрелами и магией. Но все это оказалось малоэффективным. На этот раз даже выстрел Индориссы оказался бесполезным, так как вместо взрыва последовала просто небольшая вспышка. И тут в первый раз я увидел, как отряд троллей королевы Барб попятился. Нет, они умудрялись противостоять мощным ударам мечей, но силы явно были неравными. Если бы не архиличи, которые своими темными лучами из посохов пусть и не убили, но сильно замедлили движение врагов, и просочившиеся вперед суккубы, которые атаковали рыцари, думаю, нашему авангарду пришел бы конец. Они отвлекли 4 рыцарей, 2 на каждую демоницу, а 5 все-таки сняла Индариса с помощью стрелы с зеленым свечением, которой она заменила багровую. Рыцаря она ей не убила, но заставила тяжело осесть на землю, а здесь его добили уже все остальные. В дуэль, устроенную суккубами, вмешиваться было опасно для жизни. Клинки наших союзниц мелькали с невероятной скоростью. Их противников, которых продолжали тормозить личи, спасали лишь доспехи. Пусть они были физически гораздо сильнее суккуб, но противопоставить гибким и изворотливым адским созданиям ничего не могли. От ударов их огромных мечей те уклонялись буквально играючи. А вот их ответные уколы, пусть и не были сильными, но тем не менее оставляли множество царапин на латах. Кое-где они уже были разрублены. Еще спустя 10 минут их доспехи представляли собой изрезанные лохмотья. И брызнула кровь. А еще через 10 минут тела мертвых рыцарей растаяли. Как ни странно, но никакого лута с них не упало, что весьма разочаровывало. Итак, очистив лестницу, мы вновь двинулись вперед. Выйдя на следующем этаже, мы неожиданно оказались перед дверьми, ведущими в какой-то зал. Судя по шуму, доносившемуся из противоположной его части, там сражался отряд Хромова. Осторожно пройдя двери, я огляделся. На самом деле зал оказался не таким большим, как мне показалось с первого взгляда. Натертый до блеска зеркальный пол, массивные канделябры в человеческий рост, в большом количестве выстроившиеся вдоль стен и длинные деревянные стойки с оружием перед ними. Причем ассортимент смертоносных предметов в стойках впечатлял. А к нам уже спешила, судя по всему, местная охрана в лице 10 рыцарей, за которыми расположилась 5 уже знакомых мне магов в разноцветных балахонах. И вновь перед нами вырос щит, созданный Индориссой, который защитил от магической атаки. Так что в дело пошло старое, доброе, холодное оружие. Ну и стрелковое тоже. В руках темной эльфийки появился арбалет, и багровая стрела устремилась к рыцарям. На этот раз то ли те были лучше защищены, то ли имели более высокий уровень. Я его не смог разглядеть. Но взрыв багровой стрелы не смог нанести серьезных повреждений атакующим, а лишь слегка их помял. «Давай своих на магов!» — крикнул я Барб. «А то эти рыцари их быстро разделают. Можешь еще их прикрыть?» — повернулся к темной эльфийке. Та молча кивнула, и перед троллями появился еще один щит. Троллиха подняла большой палец, и ее отряд сместился в сторону, уходя из-под удара рыцарей, которые схлестнулись с нами. А наш стальной ежик устремился к магам, которые, судя по всему, были в недоумении от подобной рокировки. Затем мне стало не до разговоров. Кошколюткам пришлось тоже выхватить свои сабли, так как их стрелы не наносили никакого серьезного урона врагам. Единственными нашими стрелками остались депутат с помощником и вездесущие личи, которые вновь принялись прицельно забрасывать врагов сгустками тьмы и поливать темными лучами. Однако защита у противников оказалась весомее, чем у предыдущих бойцов. По крайней мере, смертоносные для обычных мобов заклинания на этих рыцарях света работали в полсилы. На удивление, камни, которые запускали тролли, оказались самым эффективным оружием, и пусть тоже не сильно, но зато стабильно снимали очки жизни с рыцарей. Десятка рыцарей быстро нашла своих соперников. Индориса фехтовала с двумя. Подвое достались и суккубам. Остальные четверо пришлись на членов отряда. С одним схватились мы с Максом. Еще один достался кошколюткам, третий и четвертый, соответственно, двум гномам и трем троллям. Честно говоря, до этого вместе с Максом я не дрался, так чтобы вот бок о бок. Но признаюсь, что весьма удобно. Мой друг оказался весьма хитрым и изобретательным, и роли у нас распределились сразу. Учитывая, что у меня был меч и щит, а кошколют мог пользоваться только саблями, я представлял собой этакий танк, отражающий щитом и мечом мощные удары рыцаря. И подобная тактика быстро стала приносить результат. Наш противник явно начал снижать интенсивность атак, а из пусть и не глубоких, но достаточно многочисленных порезов начала сочиться кровь. Кстати, когда в прорехи попадали снаряды архиличий, они наносили действительно приличный урон. Все-таки все дело было в доспехах наших врагов. Спустя 10 минут рыцарь рухнул на пол после особо удачного выпада Макса, который буквально разрезал ему бок. И броня не помогла. Я тяжело вздохнул и, отбросив измочаленные деревянные остатки, в которые превратился щит, выпил очередную бутылку жизни. С момента входа в цитадель это была уже седьмая. Макс последовал моему примеру. Посмотрев на своих соплеменников, понял, что у всех дела продвигаются неплохо. Союзники в лице суккуб и темной эльфийки уже расправились со своими противниками. Кошколюдки, на удивление, тоже. А вот тролли, уничтожившие своего противника, сейчас помогали гномам добивать последнего рыцаря. Я посмотрел на магов. Их тоже добивали подопечные Барб, к которым присоединились бойцы Хромова. А сам Хромой с улыбкой появился перед нами. Покосившись на забиваемого толпой из троллей и гномов рыцаря, который уже лежал на полу, вяло защищаясь, он перевел взгляд на меня. «Нам осталось продержаться 2 часа», — сообщил мне игрок. «Надо же, час уже пролетел». «Вот сейчас встает вопрос», — тем временем продолжил Хромой. «Что делаем дальше? На том этаже, где мы находимся, из игроков еще никто не был. Так что ни плана этажа, ни расположения местных мобов мы не знаем». «Так, может, останемся в зале?» — предложил Макс. «Тут 2 входа. Прикроем их, да и все». «2 входа!» — с ехидством посмотрел на него Хромой. «С чего ты это взял? Да тут в каждой стене штук по 10 входов можно замаскировать». «Но, с другой стороны, я с тобой согласен. Наверху могут оказаться еще более крутые мобы. И наша задача — не захватить, а продержаться. Так что занимаем круговую оборону и ждем. А у 2 входов я магов поставлю. К сожалению, закрыть двери у нас не получилось». Я, в общем, был не против. поэтому мы сосредоточились в центре, заняв круговую оборону. Отряд Барб поставил в сторону входов, в помощь магам Хромова, согласившись с тем, что вероятность прорыва с этой стороны больше. Так мы прождали минут 15, а потом послышался звук шагов. Глядев весь зал, я так и не понял, откуда он шел. Но вот раздался скрип какого-то механизма, и часть одной из стен отъехала в сторону, показав вход в узкий коридор, из которого вышел старик. Седые волосы, длинная борода, сморщенное лицо. Не дать не взять старик Хоттабыч из старой, но любимой мной в детстве книжки. Несмотря на то, что выглядел гость глубоким стариком, передвигался он достаточно бодро и уверенно. Так что внешний вид в данном случае был обманчив. Из одежды какая-то белая роба, подпоясанная обычной веревкой, и полное отсутствие оружия. Имя — скрыто. Уровень — скрыто. Страж цитадели. Старик внимательно окинул взглядом напрягшихся вторженцев и вдруг весело улыбнулся. «Вы чего, сынки, здесь делаете?» — проскрипел он каким-то странным голосом. «Это каким ветром вас занесло? С железом и сталью?» «В гости дедуль пришли», — сообщил я ему, на что стоявший рядом хромой еле сдержал улыбку. «Дедуль!» — проворчал тот. «Где ты тут дедулю-то видишь, болезный? Мне всего 400 лет. И ты не ответил на мой вопрос. В гости с оружием не ходят». «Это смотря кто», — объяснил ему. «Мы вот берем с собой. Хобби у нас такое». «Хобби!» — вновь проскрипел дед. «Слово какое-то иноземное придумали. Не нравится мне это слово. Вот что, ироды, убирайтесь-ка отсюда. Не нравятся мне ваши рожи, особенно вон те, клыкастые и зеленые. Вот же уродцы какие! И советую не медлить, конечно, если пожить еще хотите». «А не пошел бы ты, дедушка, нахуй!» Выступил хромой и сделал еле заметный жест, прошептав мне: «Атакуем!» Я сразу ретранслировал эту команду своим бойцам. Следом за этим в гости врезалось просто море разнообразных заклинаний, стрел и камней. Однако вспыхнувший вокруг него белый щит поглотил большую часть снарядов. Но не все. Линия жизни старика, появившаяся над его головой, просела на треть. И теперь я смог увидеть уровень и имя нового противника. Одоакр. Уровень 60. Страж цитадели. «Атакуем! Атакуем!» — заорал хромой, и на Одоакра вновь обрушилась смертоносная волна заклинаний. И вновь большую часть их поглотил щит, только теперь линия жизни его стала желтой. «Так, значит, вы со мной разговариваете?» — проскрипел старик. «А я к вам по-человечески. Что ж, получите!» Одоакр выставил вперед руки, и я почувствовал, что лечу. Падение мое было достаточно жестким. И когда вскочил на ноги, то увидел, что из всего отряда на ногах остались лишь Индориса да Суккубы. И еще Архиличи. Все остальные, даже игроки, оказались разбросаны по всему залу. А старик одновременно отбивался от Суккубы и темной эльфийки. Причем делал это каким-то деревянным посохом. Не знаю как, но посох отбивал все магические атаки, обрушиваемые на Одоакра. И это, учитывая, что Индориса за время, прошедшее с первой нашей встречи, стала аж 50 уровня, а Суккубы вообще 55-го. Не такая уж большая разница при раскладе трое на одного. Постепенно к бою начали подключаться поднявшиеся с пола бойцы. Влезть в ближний бой фехтующих было практически невозможно, так что помощь смогли оказать только стрелки, и то для этого надо было хорошо прицелиться. Тут помогли архиличи. Их темные сгустки вместе с камнями грыза, которые, в отличие от неживых стрелков, метал их с большими перерывами, так как не мог нормально прицелиться, стали существенной помехой для старика. Тот несколько раз сбился из-за этого и умудрился пропустить несколько быстрых ударов серпов Индорисы. На пол брызнула кровь, и, увидев, что их противник дрогнул, наши союзники усилили натиск. Линия жизни старика стала красной. «Но я еще вернусь!» — внезапно рявкнул Одоакр и растаял в воздухе. С оглушительным скрипом стена, открывшая коридор, из которого он появился, вернулась на место. «Вот ублюдок!» — вырвалось у Веллы, и она со злостью врезала сабли по каменному полу. «Ушел, падаль!» Дарисса промолчала, но было заметно, что она тоже не в восторге от закончившегося подобным образом боя. «Он вернется, так что не расстраивайтесь!» — невесело усмехнулся Хромой. «И, думаю, с собой друзей прихватит. А нам тут еще 1,5 часа надо продержаться. Так что расслабляться не время». Последние слова относились к его отряду, который удобно расположился прямо на полу. «Ну-ка, встали!» — рявкнул он, увидев, что на его слова никто внимания-то и не обратил. Только после этого бойцы явно нехотя поднялись. Он сразу направился к ним, явно собираясь промыть игрокам мозги. Мы с Максом переглянулись. «Да, у нас в отряде, как это неудивительно, дисциплина была на порядок лучше». Сейчас тролли с гномами, выстроившись в небольшую колонну, внимательно наблюдали за входами. Барб что-то объясняла своим подопечным и смотрела со стороны, как воспитательница детского сада, что-то рассказывающая малышам. Единственными, кто расслабился, были депутат и его помощник. Но, судя по их отсутствующим взглядам, они что-то изучали в своем интерфейсе. Архиличи вообще безразличными взглядами наблюдали за происходящим, ожидая моей команды. «Да, у него что-то немного запущено», — пробормотал Макс, провожая Хромого глазами. «Я чувствую врагов», — вдруг поморщилась подошедшая ко мне вместе с суккубами Индариса. «Они близко». «Чувствуешь?» — удивленно уточнил я. «Мы, темные эльфы, на светлую магию реагируем очень остро. А тут она настолько концентрирована, что тяжело не замечать». «И где они?» — уточнил Макс. «С какой стороны нападут?» «Много их!» — поинтересовался снова появившийся рядом Хромой. «Много!» — кивнула темная эльфийка. «Готовьтесь. Уже скоро». «А с какого направления хоть полезут?» — напряженно спросил Хромой. «Пока все оттуда», — девушка махнула рукой в сторону входов, откуда мы пришли. «Точно!» — не унимался игрок. «Я так чувствую», — она одарила его холодным взглядом. «Точности в таком деле не бывает абсолютной». «Тогда готовимся!» Мы быстро перестроили нашу оборону. Отряд Хромова присоединился к нам. В результате в первую линию, помимо наших троллей, добавились 7 его танков-гномов, вооруженных солидными ростовыми щитами, блестевшими сталью. А за ними неровной толпой встроились остальные. Ну и стрелки, которые с нашей стороны были представлены депутатом и архиличами, а со стороны Хромова — парой магов с гномами и какими-то хитрыми арбалетами внушительных размеров. Над залом повисла какая-то зловещая тишина, и спустя 5 минут я услышал топот множества ног. И эти звуки быстро приближались. «Приготовились!» — прокатился над нашим импровизированным войском крик Хромова, и одновременно из 2 входов в зал начали вливаться враги.